«Мы пойдем пешком», — ответил Уэсли и вышел из машины. «Вы подождете?» — обратился он к водителю. «Юная леди вернется назад». Джулия пошла за ним по травяной обочине, и они тут же оказались втянутыми в медленно ползущую толпу. Уэсли взял ее за руку и принялся прокладывать им дорогу. Какой-то мужчина толкнул его и сбил с него черные очки. Джулия, шедшая сзади, наступила на них. Она услышала, как линзы хрустнули под ее туфлей. Это принесло ей странное, почти физическое удовольствие. Казалось, сломанные очки должны стать последней вехой в их отношениях. «Они сломались», — сообщила она Уэсли. «Какая разница? Разве ты не видишь, Джулия? Для меня больше ничто не имеет значения». Они добрались до ворот фабрики. Теперь уже было слышно, как шипит вода, падающая на раскаленный металл. Пламя ревело совсем рядом. Воздух вокруг был сух и жарок. Уэсли поговорил с одним из полицейских, охраняющих ворота, предъявил свое удостоверение, и их пропустили. Из дыма к ним выбежал Герридж. На его лице лежала длинная полоса черной сажи. В глазах застыло испуганное выражение. «Плохо?» — спросил его Уэсли, пожимая ему руку. Тот только сглотнул. Некоторое время он вообще не мог проронить ни слова. Схватившись за Уэсли, он безуспешно пытался перевести дыхание. «Ничего не осталось», — выпалил, наконец, Герридж. «Ужас! Это просто ревущая печь. Они не смогут ничего спасти». «И Бентон?» — тихо поинтересовался Уэсли. «Ужасно обгорел, но жив». Герридж уставился на Уэсли. «Ваши глаза, сэр? С ними все в порядке. Вы можете видеть?» «Да, я могу видеть. Проводи меня к Бентону». «Это изумительно!» Герридж был потрясен. «Но когда это произошло, эта операция...» «Проводи меня к Бентону», — попросил Уэсли. Герридж взял себя в руки. «Он здесь, сэр», и показал на маленькую постройку у главного офиса. «Я должен возвращаться. Нужно перенести бумаги на случай, если пламя распространится». «Хорошо. Иди», — Уэсли повернулся к Джулии. «Пойдем со мной». По дороге к постройке им пришлось переступать через длинные шланги и обходить огромные лужи, разлитые на бетоне маслянистой воды. Они нашли Бентона, лежащим на полу. Кто-то подложил ему под голову плащ, укрыл одеялом. Когда вошел Уэсли, полицейский, сидевший на кресле, поднялся ему навстречу. «Я Ховард Уэсли. Могу я с ним поговорить?» «Да, сэр. Он плох. Ноги обгорели. Скоро должна подъехать реанимация». Джулия отошла назад, когда Уэсли остановился перед неподвижно лежащей фигурой. «Привет, Хьюдж», — сказал Уэсли, опускаясь возле него на одно колено. Бентон открыл глаза. «Кто это?» — слабо проговорил он. «Уэсли?» «Да. Ты сильно пострадал?» Бентон нахмурился, закусив губу крупными белыми зубами, но через мгновение заговорил, и слова буквально полились из него потоком. «Хотел бы я, чтобы этого никогда не случилось. Я жаждал тебя отомстить, но как только появились первые языки пламени, понял, что сделал ошибку. Тут вся твоя работа. Я пытался спасти ее, но пламя добралось до меня». «Думал, мне настал конец». Закрыв глаза, он добавил: «Хотел бы я, чтобы он настал». «С тобой все будет в порядке. Мы все делаем иногда то, что не должны делать. Сожаление о содеянном есть самое тяжелое бремя. Мне тоже есть о чем сожалеть».